52. Город Кракена. Десятое ноября, четверг. Это был первый вечер без дождя. Целую неделю лило, как из ведра. Впрочем, меня это не слишком раздражало. Дождь — это всего лишь чистая вода, пропитывающая одежду. Но перерыв был очень кстати. Я работал в саду под огромным грушевым деревом. «К тебе гости», — раздался у меня за спиной голос деда. «Кто именно?» — кивнул я. «Один из твоих лисят. К тому же на материной машине». «Я не хочу никого видеть», — кивнул я. «Это знает вся Алова. Говорит, что не уедет, не повидавшись с тобой. Сходить за ружьем?» Я пожал плечами. «Какое мне дело? Я все равно ничего не решаю». И все-таки я побрел к дому и нехотя поднялся по лестнице. Он поджидал меня в старой кухне, грея руки у огня. «Видишь, как полезно провести 3 месяца вдали от тюряги», — написал я на планшете вместо приветствия. Сидевший напротив меня Тасио практически не отличался от Игнасио, которого я видел последнее время. Он раздобрел, привел в порядок зубы. На нем была голубая рубашка, придававшая ему свежий вид, и костюм от Барбур ценой в мое годовое жалование. Он вновь стал привлекательным типом, хотя дедушку это, видимо, не особо впечатлило. Я слышал, как у меня за спиной он на всякий случай взвел предохранитель. «Спокойно, дедушка», — кивнул я. «Мы это сделали, Кракен. Мы с ним покончили», — торжественно проговорил Тасио. «Да, он стал другим. Тасио стал другим. Радушная улыбка, открытое лицо, прямой взгляд. Своим видом он больше никого не пугал и не отталкивал. Если бы он был женщиной, я бы думал только о том, как заняться с ней любовью. Если можно, не один раз. Ты никогда не был токсикоманом. Ты был всего лишь хамелеоном, нарядным костюмом», — написал я на планшете. Тасио не обратил внимания на мой комментарий, как будто от тюрьмы его и правда отделяли 20 лет. «Я уезжаю в Лос-Анджелес, побуду вдали от всего. Ребята из кинокомпании просят новый сценарий. Подумываем о том, чтобы написать сюжет про то, что случилось в Витории, с самого начала. Мой адвокат Гарида Стокер свяжется с тобой, чтобы лучше изучить твой характер. Главным действующим лицом будешь ты. Не беспокойся, Кракен. Я не собираюсь ничего додумывать, расскажу лишь то, что произошло. Как ты его назовешь? Молчание Белого города. А как признаешься в том, что убийцей был ваш третий брат, поинтересовался я. Мы испортили ему жизнь, а он испортил жизнь нам. Все справедливо, мы квиты. Игнасио переживает больше, чувствует себя виноватым за то, что мы тогда сделали. «Поездка пойдет тебе на пользу», — написал я и повернул планшет к нему экраном. «Пожалуй. В Витории все обращаются со мной как-то странно. Дети просят автограф, а их матери дают им подзатыльники, прежде чем я возьму в руку авторучку. Дикая какая-то ситуация. Меня все еще боятся. Целое поколение жителей Аловы выросло в твердом убеждении, что я тот самый потрошитель». «Но ты не сдаешься, верно? Что ты имеешь в виду? Помириться с Виторией? Продолжать с ней заигрывать, пока она снова не обратит на тебя внимания? Все вернется на круги своя. Буду ходить по улице Дата, а люди будут здороваться со мной и мне улыбаться». Я кивнул, чтобы как-то отреагировать. Тасио снова нужен был трон. Это всегда была его главная мотивация — вернуть себе власть. «Но впереди у меня долгий путь, и чем раньше я уеду, тем быстрее вернусь. Я пришел попрощаться, Кракен. А брат-близнец? Поедет со мной, как же иначе? Наша разлука на 20 лет и 5 месяцев противоречит самой природе, такого не повторится». «Точно? Вы уладили свои взаимные обиды? Обиды? Это мой брат-близнец, нет никаких обид и быть не может. Он здесь со мной, гуляет по деревне, хочешь, я его позову?» «Пожалуйста», — согласился я. Через 2 минуты в дверях появился Игнасио. «Не было печали, черти накачали. Мне показалось, что до моих ушей донеслось ворчание деда. Ружье он по-прежнему держал в руках. Игнасио крепко меня обнял. Он снова состоял из сплошного шика и улыбок. Вдвоем братья смотрелись неотразимо, просто глаз не отвести. «Вы одинаковые», — написал я. Они засмеялись в унисон, как двуглавая гидра, один отражение другого. И тут я понял. Сам не знаю, каким образом, видимо, специалист по психологии в моем мозгу так и не отключился. «Вижу, вы пытаетесь меня обмануть. Ты Игнасио, а ты, черт бы тебя побрал, Тасио», — написал я. Они растерянно переглянулись. «Ты первый, кто...» — начал Игнасио. Кто все понял, как только мы вошли, придется совершенствовать навыки. Неплохо, Кракен», — заключил Тасио. «Кстати, у нас для тебя приглашение от мэрии Витории», — добавил Игнасио, «а также от некоторых других ассоциаций, например, бригады Кисти и старика Матусалемма», — заключил Тасио, подмигивая. «Не хочу официальных мероприятий», — покачал я головой. «Сколько ж можно? Позволь людям себя любить, Кракен. Город 20 лет жил в страхе», — сказал Игнасио. «Людям нужен праздник, они должны вздохнуть свободно, понять, что все позади, что все закончилось. Сделай это ради жителей Витории. Они должны отпраздновать твое спасение», — подытожил Тасио. Я прибыл на праздник без малейшей охоты. Чувствовал себя неловко, пожимая руки стольким людям и не в силах при этом ответить на приветствие или просто перекинуться с кем-то словом. Дед уговорил меня отправиться в город чуть менее убедительным способом, нежели ружье. Со мной были Герман, Эсти и сам дед. Мы чувствовали себя не в своей тарелке, когда высшие должностные лица окружили нас своей формальной любезностью на площади Белой Богородицы и заставили шествовать вдоль Карерии, одной из ремесленных улиц позади моего дома. Я знал, что мы прибыли в пункт назначения, в квартал Соледат, куда несколько месяцев назад, в ту пору, когда в какой-то другой жизни я занимался бегом, я частенько наведывался на рассвете в надежде встретиться с... Какое, впрочем, сейчас дело? Какое кому до этого дело? На площади толпилось много народу. Соседи, ребята из нашей компании, пресса, незнакомцы и незнакомки, которые приветствовали меня так, словно знали всю жизнь. Я отвечал смущенной улыбкой. Галстук, купленный Германом, сдавливал мне шею. Стрижки я стеснялся. Скорее всего, шрам все время был на виду. «Взгляни, Унаи», — приказала Эсти. «Жители Витории хотят выразить тебе свое почтение». Я повернулся и увидел, что фасад старого здания был раскрашен. Раньше он не бросался в глаза, я словно видел его впервые. Они назвали его «Город Кракена». На стене в самом деле был нарисован огромный спрут Кракен, который все охватывал своими щупальцами дольмен в ведьминой лачуге, деревушку Ла-Ойе, соляную долину Аньян, средневековую стену, старый собор, дом веревки, террасу Белой Богородицы, памятник путника. А еще там начертали несколько слов, последнюю строчку из песни «В объятиях грусти». «Мне жаль, что восхищает лишь мужество в бою. Как хорошо, что пули не убивают слова». Сердце у меня сжалось от печали и беспокойства. Еще бы, столько людей ждали моей реакции, и в этот миг я ее увидел. Я ее увидел. Поодаль в толпе, черная коса Альбы. Она смотрела на меня таким знакомым, напряженным взглядом, отвечая на вопросы, которые я задал глазами. Она приехала, сдержала слово. «Как хорошо, что пули не убивают слова», — мысленно повторил я. В тот день я решил, что пора снова начинать разговаривать. Текст читал Вадим Прохоров.